Глава 27. Где он? В дверях больницы стоял Лапин. Сейчас. Кивнув, выбросил недокуренную сигарету. Подошел к стоящей у больницы милицейской машине и открыл заднюю дверь. «Сыночек!» – закричала, сорвавшись к экипажу. Стоило Паше выбраться из салона, я схватила его и сжала в крепких объятиях. Отстранившись, стала осматривать его лицо. Сердце в груди замерло от страха. У сына была разбита нижняя губа. В груди все стянуло в узел. «Они тебя обидели, скажи!» «Со мной нормально все, мам!» В его глазах появились слезы. Сын пытался успокоить меня, хотя самому было плохо. Понимание этого делало мне невероятно больно. «Дорогой мой!» – поцеловала его волосы. «Мам!» – Паша оттолкнул меня, смахнул слезы рукавом. «С папой плохо!» Холодок пробежал по спине. Я обернулась на стоящего рядом Лапина. Он молчал, только смотрел на меня напряженно. «Что с ним?» – приблизилась к нему. «Херово все есть. Два огнестрела. Одна пуля в легкое попала. Сейчас на операции достают». «Мне стало плохо. Андрей, я позвонила тебе сразу, как его похитили. У тебя столько было бойцов ОМОНа. Но неужели вы не могли его спасти?» Я прижала к себе сына. Внутри нарастала буря. «Прости, Еся, я делал все, что мог. Но я не волшебник. Скажи спасибо, что сын в порядке». Я прижала Пашу еще крепче, поцеловала его. Мы зашли в больницу. Лапин предложил устроиться в креслах в холле. Я думала, с ума сойду. Сначала Паша, потом Гера. Господи, да когда уже закончатся все эти ужасы? Мы сидели и ждали. Я прижимала к себе сына и неустанно целовала его, гладила. Мое сердце разрывалось. Андрей рассказал мне немного о том, что происходило там, на месте. Бедный Гера, мой сильный и отчаянный. Он так стремился защитить нас, уберечь. «Паш, принеси водички маме». Лапин присел в кресло рядом. Кивнув, Паша послушно поднялся и направился прямо по коридору. Андрей посмотрел на меня внимательно. «Есть, я не хочу лезть в ваше личное. Тем более, что там запутано все. Не разберешься. Хохотнул неловко. Я молчала. «Ты мне скажи, Пашка его сын, да?» «Разве нужен ответ на этот вопрос? Он понял все по взгляду». «Как же так вышло-то?» «Ты же не знаешь многого, Лапин», — проговорила, устало потирая лицо ладонями. «Все под одну гребенку его. Я тебе говорила, ты слушать не хотел. Это Валера все. Он знал, что тогда на вызове брата его не Гера убила, а Питон. Только он решил все в свою пользу провернуть. Убедил отца, чтобы греха наказали. Вот и посадили его. Потом долго ко мне подбирался. А я еще, когда Геру ждала в Москве, узнала о беременности. Сколько раз через адвоката передавала послание. Только ни одно не дошло до Геры. Доходили только те, что были нужны Кобзарю. Он был психом. Он сломал наши жизни. Подстроил все так, что Геру должны были убить в тюрьме. И убили, как я думала. Потом Пашу родила. Валера помогал, сложно было. В итоге вышло так, как вышло. Я на могилу к греху ходила, а он в это время опускался в бездну криминала. Мой голос был тихим. И по поводу всего рассказанного я не чувствовала ничего. Сейчас я понимала, насколько все неважно. Прошлое в прошлом. И оно мало трогает меня. А вот в настоящем я действительно могу потерять мужа. Сложила руки в молитвенном жесте. Начала шептать заученные слова «Отче наш». Лапин молчал. Тактично не мешал мне. Несколько минут мы сидели в тишине. «Паша не знает, что Гера его отец. Мы так и не смогли сказать ему. Да и как 10-летнему парню объяснить, что тот, кого он считал своим отцом, сволочь, сломавшая жизнь его настоящему папе?» Андрей кивнул. «Могли бы и сказать, я бы понял». Раздалось за спиной. Кровь от лица отлила. Обернувшись, увидела Пашу, стоящего в шаге от нас. В его руке была бутылка воды, а в глазах стояли непролитые слезы. «Паш, он вручил мне бутылку». «Вы врали мне», — проговорил с обидой. «Андрей Викторович». Мы обернулись на голос. В дверях стоял доктор. Подскочили с мест и рванули к нему. Мужчина поправил очки на переносице. «Пулю мы извлекли, но у него слишком большая потеря крови. Нужно срочное переливание». «Так и в чем проблема-то?» Нахмурился Лапин, а у меня ноги стали ватными. «У него первая группа крови. Для переливания только эта группа подойдет. А у нас, к сожалению, банк пуст. Мы связались со станцией переливания, кровь уже в пути, но на это нужно время». Слезы брызнули из глаз. Я прижала ладонь ко рту, раскрытому в немом крике. «Мам, какая у меня группа? Первая же!» Сын дернул меня за рукав. Я не сразу поняла, о чем он. «Да, как у отца!» — кивнула, вытирая платком слезы. Паша повернулся к врачу. «Я готов. У меня первая!» Доктор кивнул. «Он не пострадает?» Я не знала, как поступить. Гера был на краю жизни и смерти. Сын еще слишком мал, чтобы быть донором. Паша осек меня взглядом. «Мама, я хочу это сделать!» — проговорил с нажимом. Доктор убедил меня, что Паша поможет выиграть время. Павлик отдал мне свою куртку, и мужчина увел его вглубь коридора. А меня накрыло. Казалось, вот-вот и в обморок свалюсь. Лапин обнял меня, помогая держаться на ногах. А я к груди его прижалась, дав волю слезам. «Все нормально будет, слышишь? Не переживай, Гера выкарабкается. Тем более с такой подмогой». Лапин успокаивал меня как мог. Я же была неутешной. Не сводила глаз со стороны коридора, куда врач увел сына. Спустя 40 минут доктор наконец-то появился в холле. «Все в порядке. Переливание сделали, кровь из банка подоспела. Он в реанимации, но состояние стабильное». «А Павлик?» «Мальчик, у вас боец», — улыбнулся мужчина. «Все хорошо. Я попросил медсестер сделать ему чай с шоколадкой». Он пришел в себя к вечеру. Все это время мы с Пашей были в больнице. Каждый час я созванивалась с няней, переживая за Нику. Но все было в порядке. Андрей сказал, что Калугин уничтожен, как и его группировка. Сказал, что теперь нам ничего не грозит. Мне хотелось верить его словам, но испытав тот ужас с нападением, я не могла жить беспечно. Все равно в груди сидел страх. Тем более, сейчас мы по-особенному уязвимы. Лапин от нас не отходил. Мы ни о чем не разговаривали, просто сидели и молчали. Удивительно, но сейчас он был совсем другим. Тихим, спокойным, совершенно не похожим на того Лапина, которого я встретила в отделении. Что повлияло на него? Изменил ли он отношение к Гере и ко мне? Не знаю. Да и сейчас это было совершенно неважно. На этот раз к нам вышла медсестра. «Он пришел в себя, вы можете пройти в палату. Но ненадолго». Нам выдали халаты, переодевшись в которые, мы прошли к греху. Он лежал на больничной койке, весь в каких-то проводках и трубках от капельницы. Кожа его лица имела болезненно бледный вид, под глазами были черные круги. Услышав нас, он слегка приподнял голову, скривился. Ему больно, но он выдавил улыбку, не желая подавать виду. «Привет», — проговорила сквозь слезы и присела рядом. Паша встал у его головы. Грех сжал мою ладонь. «Вы в порядке?» Прохрипел еле слышно. Я засмеялась, расплакавшись, притянула к губам его ладонь и поцеловала ее. «Ты лежишь в реанимации после тяжелой операции и спрашиваешь, как мы?» Улыбнулась сквозь слезы. «Я никогда еще не встречала таких мужчин, Гера». Он внимательно посмотрел в мои глаза. Мне было стыдно за то, что так грубо разговаривала с ним, когда украли Пашу. Будто виноватым его выставляла. А теперь, когда все позади, понимала, какую ошибку совершила. Ему было больно не меньше моего, а я эгоистично тянула одеяло на себя. «Не надо есть, все хорошо. Я же обещал». Словно услышав мои мысли, погладил мою ладонь. Я кивнула, попытавшись успокоиться, но слезы лились безостановочно. «Послушай меня внимательно». Он сжал мои пальцы немного сильнее. Я испуганно посмотрела на него. «На твое имя в банке открыт счет с приличной суммой. Я перевел ее незадолго до случившегося. Этого хватит. Собирай детей и улетай. Как можно скорее». Мне стало не по себе от его слов. «Грех, что ты такое говоришь? Калугина же нет, все позади». «Остались еще враги. Сейчас мы слабы. Криминальный мир не будет ждать моего выздоровления. Вы не в безопасности. Олег отвезет вас». Я посмотрела на Пашу. В его глазах стояли слезы. «Нет, мы дождемся тебя, Гера», — проговорила с твердостью в голосе. Он сжал мою ладонь, его губы скривила грустная улыбка. «Ждать придется слишком долго». Я отстранилась, не могла понять, о чем он говорит, а потом опустила взгляд на вторую его руку. Она лежала на покрывале, прикованная наручником к кровати. «Что это?» — голос задрожал, хотя я и так уже все поняла. «Тише, не плачь. Так нужно». Я метнула взглядом к выходу. За дверью сейчас был Андрей. «Это Лапин?» Грех молчал. Несколько секунд просто смотрел на меня. «Ты ведь знаешь, менты за просто так не помогают. Я сам пришел к нему. Дал слово, что подпишу признание, если он поможет мне спасти вас. Так что сейчас вы под защитой. Лапин даст вам спокойно уехать». Слезы текли по щекам. В груди нарастало цунами. «Сволочь! Лапин — настоящая скотина! Подумать только, а я имела глупость думать о том, будто он что-то понял и исправился. Душу ему открыла. А он, воспользовавшись нашей слабостью, разыграл удачную для себя партию». «Синица, не плачь. Я приеду к вам, слышишь?» Я перевела на него взгляд. Грех расплывался в моих глазах. «Я тебе слово даю, что приеду». Его голос стал жестким. «И мы будем жить в долбанной Америке. И будем счастливы, поняла?» «Поняла», — закивала, старательно стирая с лица слезы. Он поднял глаза на сына. «Паш». «Я все знаю, пап. Знаю, что ты мой настоящий отец». Грех посмотрел на меня. Он услышал наш разговор с Лапиным. Я ему рассказала. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «Есть, оставь нас наедине». Я кивнула, наклонившись, поцеловала его в губы. «Я не буду с тобой прощаться», — прошептала, поглаживая его лицо. «Одного раза хватило, слышишь? Я тебя буду ждать». Он кивнул. Глаза стали красными. Грех прикрыл их, а я поспешила уйти. Он слаб. Гера никогда бы не показал своей боли. И я знаю, если он сейчас не сдержится, и я увижу его слезы, то он никогда не простит себе этого. Я не знаю, о чем они говорили, но разговор был долгим. В конце концов, врач пришел в палату и потребовал оставить Греха одного. Паша вышел ко мне уже без слез. Он выглядел уверенным. Сын взял меня за руку. «Сейчас едем домой. Собираем чемоданы и вечером улетаем, мам. Теперь я за папу. И должен вас оберегать». Прикрыла глаза, чувствуя, как меня разрывает от слез. Прижала к себе сына. Мой маленький львенок. Я и не заметила, как он вырос и стал похожим на своего отца. Родной мой, так рано повидавший боль потери. Я больше его не видела. Не знала, когда еще встречу. Не знала, что будет дальше. Но я была уверена, мой муж сдержит слово. Он вернется ко мне. А мы с детьми будем строить новую жизнь и будем ждать его. Грех вернется к нам. По-другому быть не может.